эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 января 2018 года, среда, по одному из старинных, 11 день месяца Вьюг и Стужи, 7526 лета Пятница. Вся правда о Бусе Белой Яре. Вот такая у нас сегодня тема живого эфира. И автор-сказитель с нами Олег Анатольевич Беликов. Здравия тебе, Олег Анатольевич. Спасибо. Добрый день. Итак, я предоставляю возможность для начала немножко рассказать о себе, потом рассказать, почему тема Буса Белой Яры так увлекла и заслуживает нашего внимания в живом эфире, ну и потом уже приступить к разборке этой темы. Пожалуйста, предоставляю микрофон, Олег. Значит, о себе. Я работаю мануалистом. По образованию я медик, закончил медицинский колледж. Много лет изучаю историю, объехал весь Восток, это и Индия, и Китай, Тибет, Непал, Шри-Ланка, Бирма, и наши азиатские республики. Все эти поездки в поисках истины. Бус Белой Яры – это очень такая спорная фигура, очень загадочная и настолько большая, что пройти мимо такой фигуры, как Бус Белой Яры, ищущему человеку просто невозможно. Изучая материалы по Бусу Белой Яры, я наткнулся на то, что это наш земляк прежде всего. То есть он правил, был князем русской Лани, или как я ее называю, я могу ошибаться, Алани, русской Лани, и жил, по крайней мере, последние свои годы здесь, в Царьграде, в районе Пятигорска, Бус Белой Яры. Вот. После смерти его Баян, сын, оставил много песен и сказаний про Буса Белой Яры, про своего отца. И он же, выполняя заветы своего отца, все летописи, все предметы силы, спрятал здесь, в горах, в портале славян. Благодаря этому порталу, по нашим изысканиям, вот со мной здесь находятся очень интересные ребята в комнате, которыми мы проводили исследования и поиски в районе Джилусу, в районе пика Калицкого при Эльбрусе. И по нашему мнению, мы нашли пещеру, тот портал, откуда немцы вывезли все оставшиеся летописи и предметы силы, оставшиеся от эпохи Буса Белой Яры. Еще о себе. Сейчас мы заняты, наша группа единомышленников и соратников, мы создаем фонд, благотворительный фонд Олега Беликова. Поэтому всех слушателей славянского радио мы приглашаем в наши друзья нашего фонда, который будет заниматься четырьмя направлениями. Первое – это лечение и сбор средств на лечение тяжелых больных. Второй – это реабилитация после лечения, помочь людям реабилитироваться, встать на ноги, подняться. Третье – это творчество и творчество инвалидов. То есть у нас будет свой хор, своя вокально-инструментальная группа. Мы занимаемся печатанием, издательством книг. Вот сейчас готовимся к записи аудиокниги, первой моей книги, которая называется «Над бездной людских страстей». Она написана как учебник жизни. В ней участвовали в работе над этой книгой 5 академиков. 5 академиков, профессора и много-много ищущих интересных людей. Это значит третье направление, которым будет заниматься наш фонд. И последнее, четвертое направление, с которым мы долго бились, но наконец мы его отстояли, и Министерство юстиции пропустило это направление, это юридическая и правовая защита инвалидов. Это на сегодня очень востребованная вещь, очень необходимая вещь. Понятно, хорошо. Теперь можно уже, наверное, приступить к разбору самой темы «Вся правда о Бусе Белояре». Понятно, если есть изыскание по нему, значит, это личность какая-то очень и очень интересная. Чем знаменит Бус Белояр? Почему я так спрашиваю? Потому что не все даже слышали это имя, не то чтобы знать его какие-то отличия и подвиги. Бус Белояр знаменит прежде всего тем, что он был последним славянским буддаем на Рускулани. Буддай от слова Будда. Его сын Баян называл Буса Белояра, своего отца, о Будда, о Будд. Это, по сути дела, тот же самый Будда. Всего Буддая на Руси было 3. Первый – это Крыши, второй – Каляда, и третий как раз был Бус Белояр. Огу или Буддай, кому как удобно. Это одно и то же. Вот этим он прославился, и этим он известен на нашей территории. После него было еще 2 Буддая. Первый – это Сергий Радонежский, и последний – Серафим Саровский. Буддаев на территории Руси больше нет. Вот этим он известен, этим он знаменит. Звучит очень интересно, Буддай, Буддай. А можешь рассказать подробно, что такое Буддай, чем они, эти Буддаи занимаются, какая на них функция лежит и так далее и тому подобное? Почему именно Сергия и Серафима Саровского сюда ты приписал? Буддай, ну, джайнисты в Индии считают, я вот только приехал с Индии буквально неделю назад, джайнисты в Индии считают, что Будд было 24. 24 Будды. Первый из них – Гаутама Будда. Будда – это джайнисты считают не имя, это звание. Будда, Буддай, Обу. А это человек просветленный, при жизни раскрывший в себе Бога. Великий аватар Саибаба в одной из лекций сказал, что Будд на юге Индии было 10. Вот. Но у нас их было 3 при славянстве и 2 вот наши современники. Это Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Почему Сергия Радонежского и Серафима Саровского, как ты говоришь, я приплел сюда? Потому что это очень интересная тема. В основе волхвовства славянского лежало прежде всего быть сверхчеловеком. То есть первоначальная подготовка волхвов велась как военное дело, военное искусство. Они были превосходные воины, владели всеми видами оружия. Вы же могли выжить в любой ситуации, в любой жизненных условиях. И только став выдающимся воином, имеющим заслуги перед страной, отечеством, их допускали к изучению волховского дела. Сергий Радонежский, человек по христианской философии, очень мирный, очень миролюбивый. Но это не совсем так, потому что Дмитрий Донской, когда над страной возникла проблема большая, великая, приехал именно к Сергию Радонежскому. И он ему дал своих волхвов, своих монахов, которые шли впереди войска. И как всем известен случай, Челебей, это величайший поединщик, который выиграл больше 100 боев, по описанию он был огромных размеров, был закованный в доспехи, на боевом коне, очень большом, огромном. И против него выехал сражаться монах Грубище, выехал Пересвет. И после короткой стычки Челебей упал замертво. Пересвет еще сделал круг победителей, и после этого только упал. Другие волхвы или монахи, такие как Ослябя и племянник Сергия Радонежского Федор, они тоже были здесь, на поле Куликова, тоже участвовали в сражении с Мамаем. Почему именно волк Сергия Радонежского? Потому что монастырь Сергия Радонежского много раз подвергался набегу. Но за всю историю жизни, за всю историю существования этого монастыря, его не захватили ни разу. Монахи противостояли десяткам тысяч нападающих в своем монастыре. Его ни разу не захватили, ни разу не сожгли. И тогда возникает вопрос, а что же это тогда за монахи, которые могли сражаться всеми видами оружия? Пересвет, который победил лучшего поединщика хана Мамая, что же это за монах? Сегодня покажите мне, скажем, того монаха, кто бы мог выйти и пойти начистить зубы Валуеву. Я Валуева очень уважаю, это известный человек, он отстаивал интересы. Но Челебей, это, по сути дела, это вот сегодняшний Валуев. И монах Пересвет в одном рубище невысокого роста, он вышел и свалил его. Это дорогого стоит. Это не совсем монахи. Или не те монахи, которых нам пытаются преподнести, и про которых нам рассказывают. И те монахи, которых мы видим сегодня в монастырях православных. Ну, не только христианство. Вот. Серафим Саровский. Это тоже очень интересный человек. По сути дела, Николая II, царя, последнего императора всея Руси, сняли из-за Серафима Саровского. И не в малой степени этому посодействовала Русская Православная Церковь. Потому что путь Сергия к Богу очень отличается или отличался от традиционного пути христианина. Он зашел на камень, когда поняв, что просветление ему в монастырях не грозит, он зашел на камень и дал обет 1000 дней простоять на камне. И простоял на нем до тех пор, пока в него не сошел Святой Дух. То же самое сделал Гаутама Будда, когда он путешествовал по земле, сел под дерево и сказал, что я не встану с этого места, пока не познаю Бога. И в него снизошел Святой Дух. Это буддийский путь познания Бога. Поэтому церковь православная не до конца принимала Серафима Саровского. И Николай II вынужден был своим указом заставить прославлять Серафима Саровского. Наши изыскания, которые мы, наша группа энтузиастов, ищущих людей, которые мы провели по поводу Николая II и Серафима Саровского, привели нас снова в Нижний Новгород, или точнее под Нижний Новгород. Дело в том, что царь Николай II не был расстрелян, вся его семья тоже. Мы нашли могилу царя, могилу всех его детей, кроме Анастасии. И вот последняя моя книга, которую я написал, как раз говорит об этом, и в ней фотографии со всех могил. Так случилось, что Николай II свой век доживал в Нижнем Новгороде. А дети его, Татьяна, дочь, была похоронена и доживала здесь, недалеко от нашего Ставропольского края, в селе Соленом. И там две монашеские женские могилы, две монахини. Вот одна из них принадлежит Татьяне. Ольга, великая княжна Ольга, ее могила находится в Казанском соборе Вырице от Санкт-Петербурга. Прямо на территории Казанского собора написано на могиле «Княжна, не княжна». Странница Ольга. Это и есть могила великой княжны Ольги. А Анастасия захоронена, по крайней мере, жила долгое время под Волгоградом. Мы сделали уже несколько поездок в Волгоградскую область, но, к сожалению, пока могилу Анастасии мы не обнаружили. Вот. Об этом я написал книгу, может быть, если Бог даст, то мы ее сдадимся. Значит, Русская Православная Церковь знает это. И только поэтому они не спешат признать останки, которые захоронены в Петропавловской крепости, за останки царя. Скорее всего, если мы об этом знаем, то и патриархия должна об этом знать. Вот. И они заняли такую промежуточную позицию между небом и землей. Они и не говорят «да», и говорят «нет». Вот такая интересная позиция. Но я думаю, что история расставит все на свои места. Все тайное однажды становится явным. Если мы об этом будем говорить, мы будем поднимать эти вопросы, то белых пятен, точнее черных пятен в нашей истории будет все меньше, меньше и меньше. Вот как-то такой ответ на ваш вопрос. Хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Ну вот про Сергия Радонежского многие знают. Не то, что многие, спроси любого в России, я думаю, что 90% из взрослого населения скажут, да, слышали, имеем представление. Что-то там с церковью связано. Серафим Саровский, было время, плакаты везде висели. Серафим, защити Россию и так далее и тому подобное. Тоже о нем много знают. А вот про Буса Белояра знают, ну, крайне мало людей. Естественно, что подвиги Серафима Саровского и подвиги Сергия Радонежского также можно описывать с разных сторон. С точки зрения РПЦ, с точки зрения староверия, с точки зрения вообще подвига перед Россией. Можно даже описывать наоборот, с точки зрения того, что якобы он не позволил кому-то прийти на Русь для того, чтобы что-то изменить. Здесь вариантов много. Но вот про Буса Белояра вообще молчок. Если он был волх высшего посвящения, то есть высший волх, достигший высокого уровня просветления, то какие деяния он сотворил, о каких деяниях можно рассказать, чтобы стало понятно, какой уровень в культуре славян он занимал? Что он сделал такого очень-очень важного? Ну, во-первых, первое, что сделал Бус Белояр, это упорядочил календарь, в который вклад огромный сделал Коляда. Вот Бус Белояр упорядочил календарь, который на Руси в то время, на русскую лань, был очень раздерганный. Вот. Второе, что сделал Бус Белояр, это отменил кастовость на территории русской лани. Было 5 каст, а сейчас в Индии. Они до сих пор, и люди с нижних каст не могут подняться наверх. Не могут стать работать в правительстве, быть президентом, быть, в конце концов, баронином или просто инженером, скажем, с низких каст, с нижних каст. Скажем, сын могильщика будет только могильщиком. Сын уборщика или там подметальщика будет только сыном подметальщика. Не более того. Это до сих пор сохранилось в Индии. А Бус Белояр на территории русской лани отменил это. и ввел в действие выборность. Выборность по горизонтали. Это дорогого стоит. То есть, если человек очень талантливый, если он продвинутый, то с самых низов он может подняться до президента. То есть занять любую должность, если позволяют его потенциал творческий, физический, умственный, интеллектуальный, то он может дойти до самых вершин нашей власти. Во многих странах Востока это не позволено. Отменил кастовость. А дальше он отрегулировал, отладил шелковый путь, который шел из Китая в Европу и охранялся как раз воинами Гуса Белояра. Ну, даже уже заодно это, что календарь, кастовость и наладил практически бизнес на своей территории, потому что это приносило очень большие доходы, шелковый путь. Это уже немало. Плюс он создал очень хорошее войско. Саму систему обучения воина и образования из вершин воинских как бы сословий волхвов, то есть волховское дело, учителя от Гуса Белояра несли в люди учения от Дальнего Востока практически до Европы, до Карпат, работали волхвы и несли в люди учения Гуса Белояра, ну и волхва Мерлина, по писаниям которого преподавал и учил Гус Белояр. Вот как-то так. Угу. Олег Анатольевич, еще такой вопрос. Русская Лань примерно какие границы имела? Это первый вопрос. И второй. Когда, примерно, отталкиваясь от современного летоисчисления, жил Бус Белояр? Бус Белояр жил 295 год, 368 год нашей эры. Границы его территории Русской Лани простирались практически от Урала и до гор Кавказа. Вот, вся вот эта территория от Урала до, ну, практически до Черного моря принадлежала Русской Лани в третьем веке нашей эры. Будем так говорить. Очень интересная вещь, что славяны и русы – это племена родственные. Но объединились они, это ближе к VI веку. Вот там Рюрики и после них объединили славян и русов. До этого русы и славяне, хоть и были родственниками, чувствовали свое родство, но плотного объединения между ними не было. Ну, были племена, были разрозненные племена, были князья. Наверное, поэтому некому было объединить славян и русов. Вот появился Рюрик, который сумел это сделать. До этого не было человека, который смог бы объединить все эти племена. Римлян, польян и прочее. Хорошо, вопрос такой еще сам собой появляется, исходя из того, что рассказал. А до этого вообще была ли государственность у славяно-русов, ну или у арийских племен, да, если так обобщать вот целиком вообще, славяно-арийские, славяно-русские, русо-арийские племена и так далее. Была ли государственность вообще до Буса Белояра? Государственность, ну смотря что иметь под словом государственность, какие понятия. Централизованное управление, где есть определенные границы, не просто города какие-то, княжества, а объединенные вместе, ну или конфедерация, по-современному можно так еще называть. Ну вот в летописях, допустим, написано, когда креститель с Иерусалима Григорий ехал на Кавказ, чтобы его крестить, то на территории Армении его встречали три князя. Один из них, русский князь, это как раз и был князь Бус Белояр. второй армянский князь. И армяне приняли крещение вот как раз от Григория, это как раз третий век нашей эры. То есть была государственность, Русская Лань как государственность сумел собрать отец Туса Белояра Дашт. Вот он, как великий князь, вложил в это понятие государственность и сумел собрать земли вокруг себя. Я думаю, что вот отец Буса Белояра, а Бус Белояр уже поставил в этом точку, как бы закрепив территории и принципы вокруг себя. Тогда такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а какая теория происхождения славяно-русов, славяно-ариев тебе более близка? Известно несколько теорий. Ну, первая – это библейская. Сотворил, там, породил и так далее, тому подобное. Есть теория о том, что якобы были некие такие существа человекообразные, обезьяны, или что-то промежуточное между ними. Ну и так все дело пошло. Вот тут и появились разные люди. Ну и вот откуда-то там кто-то пришел, вот и разные направления человеческих существ здесь на Земле с разным цветом кожи присутствуют. И еще есть то, когда сюда на Землю прибыли предки славян, которые обитали где-то там вот в районе то, что называется Северного полюса, где раньше была гора Меру и был континент из четырех больших соединений, разделенных четырьмя реками. И вот там вот, значит, все хорошо происходило. Потом из-за того, что были катастрофы, приходилось переселяться. И вот была создана рассеяние, то есть раса рассеялась. И многие-многие племена образовались. Вот последняя версия имеет многие-многие десятки и сотни тысяч лет нахождение наших предков, кто-то говорит 1,5 миллиона на Земле. Ну, эволюция тоже тут грешит большими цифрами. Библейская трактовка, она достаточно короткая. Что из вот этого ближе всего, на твой взгляд, по твоим представлениям? Ну, по моим представлениям, конечно, что была пирамида или гора Меру, был материк, Атлантида, который... Я понял так, что каждые 12 тысяч лет Земля делает поворот на 33 градуса. И ось Земли смещается. Это происходит мгновенно. Поэтому, когда говорят 1,5 миллиона, больше, ну, это не совсем так. Вот. Земля-то, может, и существует 1,5 миллиона лет, но человеческая цивилизация не существует. Значит, во времена похолодания, когда пошел холод на север и случился катаклизм великий 12 тысяч лет назад, арии разделились на две части. Яры пошли через Гималайские горы на Индийскую равнину, а белояры отправились через Уральские горы на Среднерусскую равнину, на нашу территорию. То есть это было великое переселение народов. Ну, это, мне кажется, единственная разумная теория возникновения человечества раз. Других я теорий, ну, по крайней мере, я внутренне их не принимаю. Хорошо, но ты упомянул распространение. А как они на этом континенте, насколько я помню, ты привязываешь к атлантам это. Так вот, как они в этой Атлантиде появились? Откуда они там взялись? Значит, были привиты 4 раза. Это вот европеоидная, монголоидная, африканцы и сами тибетцы, по сути дела. 4 раза. Из них, и они, в общем-то, разошлись по всей земле, когда началось похолодание. Все 4 раза жили вместе с атлантами, на материке под названием Атлантида. И оттуда они распространились по земле. Я думаю, да? Атланты их обучали всему. И атланты ушли с земли. Часть, как пишет Эрнст Молдашев и рассказывает, находится в состоянии самадхи под горой Кайласа. Ну, а часть их ушла с земли другие миры. Правильно я тебя понял, что именно атланты создали тех людей, последователем которых мы являемся? Я думаю, что да. А атланты здесь появились, и кто-то создавал, и они прибыли сюда на каком-то космическом корабле, через врата между мире или каким-то образом еще здесь оказались? Ну, их называют богами, и в шумерских рукописях, на глиняных табличках, и в Библии. То есть были большие люди, боги. Вот. Ну, наверняка они прибыли с других планет, где и живут по сегодняшний день, потому что в нашем мироздании не может быть, что мы находимся одни. Так не бывает. Жизни очень много. И заселенных планет тоже. Поэтому я думаю, что они есть, где-то живут и помогают, и контролируют нас, наше развитие. До сих пор происходит контроль за развитием человеческих рас. Я думаю, что вот так вот скажу. То есть, правильно я тебя понимаю, что примерно 12 тысяч лет назад произошла катастрофа, а вот современный вид людей, он уже до этого за сколько существовал? Или вот и появились они буквально перед катастрофой, их атланты сотворили? Нет, я думаю, что он уже существовал какое-то время. И люди жили вместе с атлантами, их обучали. Их учили выживать и жить. Вот. Но после того, как ушли атланты, и они переселились на материк, нация человечества деградировала. И утратили те навыки, которые им передали атланты. И вот процесс эволюции происходит медленно. Этот процесс идет возникновение или создание новой цивилизации, нового человека. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот такие люди, как Бузбилаяр, Сергий Радонежский, Будда и так далее, откуда они получают знания, которые их уровень мышления, сознания поднимают до вот этого запредельного для обычного человека уровня? Ну вот если открыть Библию, самую первую страницу, там написано: «И решил Бог». Под именем Бог можно иметь в виду тех же атлантов, лемурийцев или других пришельцев. И решил Бог по своему образу и подобию создать человека. Две строчки ниже написано: «И создал Бог человека по образу своему, а подобия нет». То есть или Богу помешали это создать, или он передумал, или что произошло, ну что-то произошло, что мы имеем тело, образ человека, образ Бога. Но подобие должно прийти к нам в процессе жизни. То есть мы подобиться Всевышнему. На самом деле, механический процесс, то есть человек излиться со Вселенной, по крайней мере, учителя Востока говорят именно так. Саи Баба, Бабаджи, Шри Чинмой говорят именно так. То есть о вселенском сознании. Как только ты стал единицей Вселенной, то есть ты стал единым со Вселенной, ты получил просветление. Просто легко сказать и трудно сделать. Потому что, чтобы к этому прийти, требуется не одну жизнь, я думаю, а 2, 3, 5 до 10 жизней мы должны прожить в теле человека, чтобы сумели дойти сознанием до вселенского сознания. Вот как-то так. Ну что же, вопросы к нам уже начали поступать, поэтому я предлагаю сделать небольшую отбивочку между вступительной частью и перед второй частью ответа на вопросы. И после этой отбивки мы, естественно, приступим уже к вопросам, ответам и чтению реплик, которые появляются в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org и в чате Ютуба нашего канала на Ютубе youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 31 января 2018 года среда, по одному из старинных 11 день месяца в Юкостуже 7526 лета пятница. Вся правда о Бусе Белояре – это тема сегодняшнего нашего эфира. С нами автор-сказитель Олег Анатольевич Беликов. Переходим ко второй части, к зачтению вопросов и реплик, которые появились на Народном славянском радио, и имею в виду в чате Народного славянского радио, сайт slavradio.org и в чате нашего канала YouTube, youtube.com/slavradio. Русь ведическая. Вопрос. Где еще упоминается о Бусе Белояре, кроме Велесовой книги? Ну, провещание Баяна, провещание Буса Белояра. Баян рассказывает в стихах, сказаниях о своем отце. Потом про Буса рассказывает я встречал в нескольких источниках, но вот сразу мне соберусь. Слово о полку Игореве говорится про Буса. Ну вот, как-то первое, что на ум пришло, вот эти два источника. А вот Баян, как он описывает своего отца? Какие там есть эпитеты, что упоминается о нем? Обут. Он говорит, что Бус – это обут. То есть, по сути дела, Буддай, Будда, обут – это родственные слова. Вот как-то так. Ну и эпитеты – великий, всезнающий, всемогущий. Вот такими эпитетами он наделяет своего отца. Хорошо. Вот ты упоминаешь Русалань, а есть люди, которые себя относят к Аланам. Вот что ты можешь сказать? Аланы и Русалан, насколько они связаны между собой, или это совершенно разные народы? Потому что, например, Аланы, они вот тоже примерно в этих местах себя позиционируют. Ну, для меня вот почему-то в источниках аланами называют черкесы. Но я, у меня есть осетинская кровь, поэтому я могу быть несправедлив черкесам, я прошу заранее уважения. Я считаю, что наследниками лана, русско-лани, стали аланы в плане как осетины. Но я сразу прошу извинения у всех, я могу глубоко ошибаться. Просто мой патриотизм не дает мне другого рода. Ну, на самом деле, я тоже читал про разные упоминания разных народов, но больше все-таки упоминания встречал именно вот то, о чем ты говоришь. Я тоже это говорю. Да, многие осетины говорят, что вот мои потомки с Ирия, пришли с Ирия, и указывают прямо на этот, что это вот славяно-арийские у нас корни, и мы здесь как хранители долгое время находились. Есть упоминание о том, что аланы – это воины очень серьезные, которые шли всегда бесстрашно в первых рядах сарматов, скифов, сааков и так далее. То есть здесь и в источниках разных тоже упоминание на то, что аланы – это не какие-то там горские народы, которые где-то в горах отсиживались, а это воины, хранители – с очень серьезным уровнем воинского мастерства и волховского мастерства. Ну, я с этим согласен, что все-таки наследником русско-алани являются осетины. Именно они, аланцы, и они всегда сдерживали на всю Русь набеги таких, ну, великих народов, очень воинственных, как чеченцы, как ингуши, как дагестанцы. Этих народов в древности называли хазары, по крайней мере, на этих территориях они жили. И они были очень воинственны. И именно аланы умудрились, или русско-аланы, сдерживать набеги таких великих воинов на Русь, на всю Русь. Когда-то это был очень большой великий народ, но сейчас его становится все меньше и меньше и меньше, потому что вот такая у него судьба. Быть в приграничных территориях между степью и горами. Какая судьба этого народа? Следующий вопрос от Виктора Куприянова поступил. Олег Анатольевич, есть информация, что Буз Белояр был братом и близнецом Иисуса Христа. Что вы можете сказать об этом? Благодарю. Ну, такой информации, хотя князья, великие князья между собой имели отношения, имели связи, имели общение. Ну, мне тяжело на эту тему рассуждать, как бы... Для меня Христос – это пророк, это величайший Сын Божий, поэтому его с кем-то объединять, ну, я бы не хотел. Все-таки Белояр, у него своя миссия, у Христа своя миссия на земле. Следующий вопрос от Павла Бокова. Вопрос в эфир. Как сказитель относится к так называемому татаро-монгольскому? То есть Куликовая битва – это битва христиан Мамая и Дмитрия Донского-Ведиста? Это очень сложный вопрос. С самого начала нашей эры Золотая Орда и славяне, русы происходил настолько плотный обмен, что к тому веку, когда была эта битва, между Мамаем и Дмитрием Донским, настолько перемешались народы, народы Золотой Орды и русов, что тут даже трудно сказать, кто есть кто. Варяги, воины, всегда служили в Золотой Орде. Так же, как и ордынцев, татаро-монголов, брали на службу князья, начиная с Ивана Калиты, и после него с удовольствием брали татарских воинов на службу славянскую армию, славянские войска. Настолько плотно за это тысячелетие перемешались культура, нравы. Любые набеги, убивали мужчин, забирали в рабство женщин. Их делали наложницами, женами. Они рожали детей. Эти дети снова перемешивались. Поэтому Золотая Орда и славянство, славяне нашей Руси, ну, в частности, Киевской Руси, вот, они настолько были переплетены между собой. И на многих картинах, допустим, которые где нарисованы, написано славянское войско и татаро-монгольские войска, лица практически одинаковые. То есть это белокурые, светловолосые, рыжеволосые. Вот. Славянский профиль. Поэтому сказать, что эта битва на Куликовом поле была как религиозная или, скажем, очень сложно. Я думаю, что... И вообще вопрос встает, была ли битва на Куликовом поле или где-то вообще еще. Потому что на Куликовом поле все наши изыскания не нашли ни захороненных тел в таком объеме, как описано, ни оружия под землей. То есть историю нашу много раз перекраивали. При Екатерине II, в частности, три немца сели и перекроили ее до неузнаваемости. За что один Миллеру сломал нос Ломоносов, Михаил Ломоносов. То есть вот как раз он не мог согласиться с теми фактами и с тем перекроением истории, которую нам преподнесли немцы при Екатерине II. Поэтому... Ну, трудно утверждать что-то и о чем-то непосредственно. Очень часто, по крайней мере, вот мне, нашей группе единомышленников приходится опираться на свои внутренние ощущения, на свои внутренние чувства. Вот так вот. По поводу татар, здесь, наверное, следует упомянуть следующее, что есть писание жалобы послов к другим послам Руси о том, что татары разоряют какие-то европейские города. На что посол спрашивает, каких татар вы имеете в виду? У нашего царя Ивана их огромное количество. Какие конкретно татары? Но здесь стоит вопрос, само слово «татары» что обозначает? Это воины татары? Это национальность татары? Или это тартары, той самой Тартарии, которая вот сейчас везде в большом количестве присутствует на картах, ну, показано? Поэтому здесь вопросов очень много возникает, каких татар имел в виду посол и те послы, которые жаловались этому послу. По поводу того, что много было смесей. Дело в том, что неоднократные изыскания многих ученых, которые занимались генетикой, как во времена нацистской Германии, так и современные изыскания, показывают, что русский народ – один из самых чистых народов, который меньше всего примесей имеет. Поэтому, когда мы говорим, что так вот все активно перемешивалось, уводили в полон, там перемешивались, возвращались сюда, здесь перемешивались, как-то вот той самой татарской или монгольской примеси особо-то и не найдено. Поэтому мое представление такое, если и перемешивались, то перемешивались с видом себе похожим генетически. То есть, к примеру, если мы имеем в виду тех самых тартар, не татар современных, а тартар, то в этом случае тогда, ну, там, в общем-то, были вполне себе похожие на славяно-русов, славяно-ариев племена, которые перемешивались, давали такое же потомство. И как раз твои слова по поводу икон, картин, гравюр, они полностью совпадают. Когда войско, одетое в одинаковые одежды, с другим войском, выглядело точно так же, как и другое войско, его сражается за войско, попробуй разбери, кто из них тартары, кто из них монголы, кто из них ханские, кто из них полки русские, кто из них славяне, кто из них там еще кто. Вот если бы там не отличительные, например, какие-то знаки у правителей, у этого, например, корона, а у этого шлем или шапка какая-то, вот различить было бы невозможно. Может быть, стяг какой-нибудь. Как-то вот так. Ну, в общем-то, есть в этом тоже, конечно, здравая мысль, что тартары действительно, они были светловолосые, белолицые, голубоглазые. Вот. И они активно перемешивались с русами, славянами. Это и древляне, поляне, дрегляне, откуда пошли белорусы, и малороссы. То есть очень много вокруг было людей славянского типа лица, как мы сегодня сказали. Вот. Я согласен, в общем-то, что это были в том числе и тартары, но были и татары. Кстати, тартары, настоящие татары, они рыжеволосые и голубоглазые. И белолицые, вот, в той же Татарии. У меня жена татарка, поэтому я хорошо знаю эту нацию не по словам, а изнутри. Поэтому у меня жена блондинка с голубыми глазами. И поэтому тартары и татары где-то это одно понятие, а где-то они вместе объединяют или включают друг друга в себя. Ну, вообще, то, кого ты назвал татарами, татаркой, свою жену, в частности, до поры до времени назывались волжские булгары. И татарами их стали называть не так давно, а булгары – это одно из племен славяно-ариев. Поэтому я вот всегда, когда я разговариваю с татарами, а у меня много знакомых татар, у меня есть и те, которые монголоидного вида, есть те, которые тюркского направления, есть которые болгарского, ну, там много, да? И вот разговариваю, спрашиваю, а кто такие татары? Ну, они начинают говорить, ну, татары – те, которые говорят на ратататарском языке, культура вот одинаковая и так далее. Я говорю, хорошо, это все здорово, отлично, но что определяет национальность? Многие люди сразу начинают, язык, культура. Я говорю, замечательно. То есть, если я негра, китайца поселю к татарам с малолетства, они впитают в себя культуру, научатся говорить на татарском языке, начнут петь песни, танцевать, там, играть на гармошках и так далее. Они что, татарами станут? Нет, ну что-то, они татарами не станут. Я говорю, ну, значит, вы где-то ошибаетесь. Они же культуру познали, они же на языке общаются. И тут запинка. Я говорю, на мой взгляд, всегда национальность, в современном понятии национальность, определяет генетика в первую очередь. В первую очередь это так. Не язык, не культура, а именно генетика. А теперь скажите мне, пожалуйста, сколько разных генетических направлений татар вы можете мне назвать? И они начинают просто пальцы загибать. Кто-то говорит 4 основных, кто-то говорит 6 основных, кто-то говорит 3 основных. Но суть в том, что мы видим, что несколько совершенно разных генетических направлений. Теперь я спрашиваю. Скажите, пожалуйста, если люди друг на друга не похожи, генетически они разнятся, к примеру, как негр, китаец, ну, к примеру, там, и какой-нибудь, ну, там, я не знаю, там, финн. Вот они друг от друга отличаются по внешности. Но это же разные генетические направления развития здесь или создания здесь на Земле. Да, я говорю, ну, мы видим ту же самую картину в татарском народе. Может быть, просто так взяли кого-то и специально назвали, чтобы мозги запудрить? Может быть, у ваших племен были свои уникальные названия? И так получилось, что вам просто в голову вот вложили, что вас всех надо называть татарами. Но на самом деле, например, это тюркские племена, это монголоидные племена, это булгарские племена. Но тогда, получается, вы потеряли свое самоопределение, и вас называют одним общим названием, но при этом вы потеряли свою генетическую уникальность. И ты знаешь, сначала вроде бы начинают спорить, а потом говорят, слушай, а в твоих словах что-то есть. Пожалуй, да, пожалуй, мы что-то потеряли, потому что нас вместе соединили, а вот уникальность нашу ну, вот как-то забрали. И мы чувствуем, что да, мы татары, но у нас есть несколько направлений, которые по генетике чуть-чуть все-таки отличаются, а некоторые даже не чуть-чуть. И вот этот вопрос с татарами, он висит, мне кажется, давно. И кто-то специально вот эту мешанину сделал, чтобы, ну, не знаю, какую-то медвежью услугу, мне кажется, нашим всем народам братским, которые здесь на территории России существуют, вот так вот преподнести. Ну, я думаю, по этому поводу, если глубоко уходить корнями в историю, то была Золотая Орда. Был Чингисхан, великий, известный, который... Ну, это был действительно истинный полководец, который сумел создать общность под названием Золотая Орда. Он разделил Орду на 3 части, на 3 воинства. Будем так говорить. 3 направления. Первое он поставил на востоке, на границах Востока. Первую часть Орды, тут Синяя Орда. Вторую часть Золотой Орды он поставил на берегах Поволжья. Это была Белая Орда. И третью часть своего войска он поставил в Крыму. И, соответственно, где поволжские ордынцы, Золотой Орды, воины и крымские приняли ислам. И они больше перемешались с тюркскими племенами. В частности, в Крыму с турками, а на Поволжье с тюркскими племенами. А восточные воины Золотой Орды перемешались больше с тибетцами, китайцами, с людьми, населяющими те территории. Поэтому получились такие вот поволжские булгары, крымские булгары, татары, как мы их зовем, в общем-то, и восточные татары, которые на самом востоке были нашего материка. Ну вот мне видится, что именно так обстояло дело, поэтому они разные по себе, но объединяет их. И еще одна очень интересная вещь. У меня родственники живут в Азии. Отсюда, с Владикавказа, когда-то переехали в Азию. Так вот, прожив там больше 10 лет, люди опыляются. Даже внешне становятся похожи на местных. То есть они более смуглые, у них там усы, борода больше похожи на местные, прически. И сам принцип мышления становится местным. То есть опыление поневоле происходит между людьми. Поэтому внешность тоже видоизменяется у людей, живущих в определенных условиях. Температурного режима, на определенной части земли, питание играет не последнюю роль. То есть дело обстоит вот так, на мой взгляд. И я к родственникам приезжаю, они очень похожи на местных аборигенов в одежде, в поведении, в каких-то словах, привычках, манерах и так дальше. То есть еще вот такой аспект имеется. Хорошо, идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Сергий Радонежский сделал церковь с виду христианской, а на самом деле старого обряда. Таким образом, он прекратил смуту двоеверия, объединив и христиан, и староверов. У тебя есть какие-то мысли по этой реплике? Ну, так оно и есть. Вот в этом он и был волхвом. Он не стравил между собой, а митрополит Алексий и Сергий Радонежский – это два великих волхва. И они сумели не только объединить всех христиан и всех людей славянского толка вокруг себя и вокруг московского княжества при Иване Калите, но и добиться Золотой Орды, которой в то время московское княжество и все славяне платили дань, добиться, чтобы, начиная с Ивана Калиты, более не ханы назначали правителей, ну, в частности, Москвы и Московской области, а были прямые потомки Ивана Калиты и выбирались уже на месте. Вот в этом огромнейшая заслуга митрополита Алексия и иеромонаха Сергия Радонежского. Именно в этом. То есть это великие люди, великие духи, и они сделали очень много для объединения славян и Руси. Далее, Виктор Куприянов, реплика в эфир. Олег Анатольевич, если Бус Белояр отменил кастовость, то как же варновая система славянских племен, позволявшая крестьянину подняться до уровня сознания волхва? Благодарю. Ну как, все правители, вот, начиная с того же Ивана Калиты, стали принимать не только на службу иностранцев, но и людей продвинутых. То есть их обучали воинскому делу. Начиная с Буса Белояра, в армию стали брать иностранцев. Это очень важно, что нарушена была кастовость. И выборы начали производиться горизонтально. То есть проще было Бусу Белояру, как руководителю, иметь дело с одним или несколькими человеками, людьми, чтобы решать вопросы на уровне ремесленников, или воинов, или земледельцев. То есть был представитель, лучший представитель выборного земледелия, скажем, на собрании общем. И Буз имел дело именно с одним выборщиком, давая тому возможность судить и миловать. Ну и если уже вопрос задает слушатель о том, что как была изменена кастовость, то очень интересный момент, что даже князей того времени выбирали волхвы. На своем вече выбирался князь. И если по какой-либо причине он переставал устраивать народ, то князя волхвы могли переизбрать. То есть вот это все привнес в жизнь именно Бус Белояр. То есть перевыборность и отмену кастовости. Далее, Аркадий Лысенко, вопрос в эфир. Когда ушел Бус, наступила эпоха волка. Эпоха волка закончилась в 2012 году, наверное, так имеется в виду. Период с 368 по 2012 равно 1644 года. В календаре славян одна эпоха 1625 лет. Почему такое несовпадение? То есть ошибка тут получается в несколько десятков лет. Ну, я сказал, что нашу историю уже не раз переписывали особенно тщательно, особенно это при Екатерине II. Поэтому, ну, для истории 12 тысяч лет, 10 лет плюс-минус, в принципе, это не принципиально, там, 10-20 лет. Вот. Ну, я согласен, что была эпоха Волка, которая недавно закончилась. Вот. Изменилось многое человечество, изменилось многое после 12-го года принципов. По сути дела, ускорилось время, сжав пространство. И мы приступаем к золотому веку человечества именно сейчас. Именно поэтому мы, вот уже начиная как раз-таки с 2012 года, занялись, вот наша группа энтузиастов, которые ведут, проводят добровольные исследования, занялись благотворительностью. Потому что мир должен стать добрее, мир должен стать поменяться. И вот только сейчас дошли до понимания создания благотворительного фонда. То есть мы вступаем в эру золотого века человечества, когда не человек человеку волк, как это говорили, и в этом был смысл раньше, что потому что была эпоха волка, многие этого не понимали, почему человек человеку волк, потому что была эпоха, эра волков. В китайской книге времен написано, что эта вера негодяев, славянская эра волков, она закончилась, и мы видим, что у нас в России все становится на свои места. И это происходит медленно, процесс. Но доброта в нашем обществе, как бы мы ни крутили, мы должны это признать, появляется. Медленно появляется справедливость. Медленно, медленно эти процессы идут. Но от нас именно с вами зависит, насколько быстро это все пойдет. Давайте помогать обществу стать добрее, чище, милосерднее. Все будет в порядке, я думаю. Мы приблизим золотой век человечества. Хотя, с другой стороны, по другим источникам, именно с 2012 года наступила эпоха волка, а до этого была эпоха лисы, эпоха хитрости и обмана. А волк – это как вспомогатель великого Велеса, который отвечает за мудрость, за то, чтобы здесь все было по праве и так далее. То есть здесь надо разобраться, что Аркадий Лысенко имел в виду. Может быть, это описка у него, может быть, каким-то другим календарем он пользуется. Ну, хорошо, в любом случае вопрос был задан, я его зачитал как есть. Далее. Виктор Куприянов. Вопрос в эфир. А что сказитель может сказать о Гипербореи? Благодарю. Вот Атлантиду ты упоминал, а Гиперборея? Гиперборея – это цивилизация атлантов, которая была на материке Атлантиде. Это и была Гиперборея, по сути. Стояла пирамида Меру, да, которую мы все знаем, которая находится сегодня под Северным полюсом. И именно гиперборейцы, когда началось похолодание, арии – это жители Гипербореи. И вот я думаю, что совместное проживание атлантов и тех самых арийцев, и было названо цивилизацией Гипербореи. То есть это вот эти большие люди описаны, которые там 5-6 метров высотой, очень сильные, мощные гиперборейцы. Вот это как раз цивилизация атлантов, которая стояла на стыке арийской эры и гиперборейской. Я вот так думаю. Хорошо, идем дальше. А дальше у нас Виктор Куприянов пишет следующее. А откуда пошло имя князя? Ведь бус означает аист. Благодарю. Ну, я не вникал в этот вопрос. Я знаю, что бус означает аист в старославянском языке. Ну, наверное, именно белые большие птицы, которые приносили мудрость, приносили свет. И до сих пор у нас есть, что аист ребенка принес. То есть именно эта птица признана и призвана нести свет, нести какую-то великую весть людям. Вот, наверное, поэтому Гуса назвали его Гус, что он был аист. Он был той большой птицей, белой, светлой, божественной, которая принесла на свои крылья мир, любовь, покой и знания на наши территории. Далее. Русь ведическая. Пишут, что Буса Белояра и еще 70 князей распяли. Так ли это? Да, именно так. Их распяли. Причем живыми распяли в писаниях о провещании Буса Белояра. Баян пишет, что их живых натянули на кресты. Как-то вот такое выражение. Я еще несколько раз прослушал Бусова провещание. Ну, по преданию так, после чего Славен собрал войско, вот и разгромил Гнетая, четвертовав его, но уже делу помочь нельзя было, Бус был убит. Ну и погрузили всех князей на 8 телег, и на быках привезли сюда, в район Пятигорска. Вот такая история. А кто их поубивал, кто их распял? Ну, Амал Венетарий, Венет, то есть он наполовину был славян, мать его была славянка, отец был то ли гот, то ли гун, ну, в общем, из тех скандинавских кровей, но мать его точно была славянка. Вот. И он называл себя Венедом, Амал Венетарий. Он заманил в ночь сварога к себе славян провести праздник сварога. Вот. Но поставил одно условие, что это будет примирение между воюющими сторонами. И это будет, поэтому, так как это должно быть примирением, он поставил условие, чтобы все пришли без оружия. Пришли все без оружия, их поймали и распяли на крестах. Кстати, вот сегодня тоже затмение, наверное, тоже не случилось, что вот я в эфире и впервые на славянском радио, наверное, какую-то роль тоже затмение. Понятно. Ну, еще один вопрос зачитаю. Александр Зачияр, реплика в эфир. В конце 80-х, в 30 километрах от Пятигорска, на берегу реки Этоки, или Этоки, поправьте меня. Этоки. Археологи раскопали могилу Буса Белояра и его приближенных. Все было вывезено в Москву в запасники. Вот что-то об этом тебе известно? Нет, значит, курган никто не раскапывал, в запасники ничто не вывезено. Значит, запасники попытались вывести памятник, который стоял на кургане. Значит, река Этока делает резкий поворот. И здесь насыпали курган. Под курганом якобы был захоронен Бус Белояр. На вершине кургана установили памятник, который современники назвали Дукабек. Базальтовый памятник, больше 3 метра. Но, насколько мне известно, никакие раскопки на этом кургане не велись. Группа энтузиастов, я знаю, искали захоронение 70 князей вокруг. Пытались и сканировать, и копать вокруг кургана. Но сам курган никто не трогал. По крайней мере, документальных никаких я не видел ссылок на это. Памятник исчез. До этого он долгое время стоял в Пятигорске, а потом исчез. Мы его искали даже в историческом музее Москвы. Вот. Но потом он вновь появился в Пятигорске и сейчас стоит на улице на всеобщее обозрение. Памятник, базальтовый памятник Буса Белояра. И он стоит в воинском доспехе. И на заднем, на воротнике заднем его крест. Поэтому я сам щупал и памятник, и этот крестик. Вот. Все так оно и есть, как описано, так оно и есть. А когда был этот памятник поставлен вообще изначально на том месте, на кургане? Ну, говорят, что после смерти Гуса Белояра 21 марта 368 года. Базальтовую плиту глыб северного склона Эльбруса доставили сюда, в Пятигорск, на восточный склон. И здесь греческие скульпторы в течение полутора лет вытесали этот памятник. Он был установлен где-то в 70-х годах, 370-х годах нашей эры. Установлен на Кургане. То есть, получается, простоял он примерно 1600 с небольшим лет. И он в хорошем состоянии так вот сохранился, да? Ну, он не очень в хорошем состоянии. Дело в том, что базальт – это сам один из самых плотных камней. Он плотнее гранита. Он очень плотный камень. Вот. И там, где надписи внизу на постаменте, там «Ом», «Бус», «Ом», что-то там, там вот это все разбито, потому что мы еще варвары. Мы не умеем беречь наши памятники или не умели. Сейчас мы более бережно начинаем относиться. Вот. Но состояние его очень приличное. Очень приличное. То есть он пошорканный, он потрепанный, он. Но в нем можно разглядеть и все части тела, и воинские доспехи, и шлем, в котором стоит Гус Белояр. То есть все присутствует, да? А шлемы, доспехи какого все-таки вида? Греческого, римского или славянского, русославянского? Похоже на кожаный шлем с таким набалдашником. Ну, про славянское вооружение не скажешь. Больше, наверное, все-таки греческо-славянское. Вот так. Потому что тесали все-таки греки его. И какой-то умысел или вымысел, наверное, все-таки они внесли изображение Гуса Белояра. Ну что ж, благодарю тебе за очень интересную беседу. В заключение, по традиции, по нашей, пожалуйста, пожелай что-то нашим слушателям, зрителям Народного славянского радио. Я, Олег Беликов, желаю всем слушателям и зрителям Народного славянского радио здоровья, счастья, любви, благополучия. И в наш золотой век человечества стать милосерднее, правдивее, честнее и порядочнее. Давайте любить друг друга и ценить каждую секунду нашей жизни. Спасибо за внимание. Доброе пожелание. Присоединяюсь. Мне же остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 31 января 2018 года среда, по одному из старинных 11 день месяца вьюка стужи 7526 лета пятница. Вся правда о Бусе Белояре – это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Олег Анатольевич Беликов. Низкий поклон тебе, Олег Анатольевич, что потратил свое драгоценное время на просвещение в этой теме. Нас всех. И также благодарю участников чатов за то, что написали очень интересные вопросы и реплики. Так держать, друзья мои. На сим я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Олег Анатольевич Беликов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.